приятны, они уважительны, не лезут в чужие дела, обожают дом и всех, кто в нем находится, в первую очередь вас. Такими они останутся на всю жизнь, и вы в полную меру ощутите на себе их любовь и заботу, когда состаритесь. Они окружат вас таким же вниманием и лаской, какими вы окружали их когда-то в далеком детстве. Козерог-начальник сказал им раз, сказал им два. Напрасны были все слова. Я ворчу, когда я доволен, и виляю хвостом, когда сержусь. Следовательно, я не в своем уме. Козерог целый день упорно сидит в своем кресле. Телефоны на столе беспрерывно звонят, а он поднимает трубку за трубкой и ровным, спокойным голосом дает ответ на любой вопрос. В его голове, словно в огромном статистическом справочнике, содержится полная информация по любому вопросу. Его рабочий день начинается с раннего утра и заканчивается поздно вечером, когда Козерог делает последнее распоряжение на завтра. Иногда ему приходится не только ужинать, но и бриться в своем кабинете. И вместе с тем Козерог очень переживает, когда ему приходится отдавать часы, предназначенные семье, своей работе. Как бы он ни любил работу, дом для него священен. Для своих подчиненных Козерог – отец родной, строгий, но справедливый. Он требует от сотрудников не просто повиновения, но самоотдачи. Поручения никогда не делаются в приказном тоне или, упаси Боже, с криком. Голос его спокоен, за исключением тех случаев, когда нерадивость или чудовищная невнимательность выводит его из себя. Сотрудникам он никогда не льстит и не делает комплиментов, похвалы его очень сдержаны. Зато он всегда внимательно выслушает вашу проблему, и, если это в его силах, непременно поможет. Козерог уважает тех, кто стоит выше его на социальной лестнице или обладает лучшим, чем он, происхождением. И неудивительно, что выпускники престижного учебного заведения типа Гарварда или Оксфорда будут пользоваться большим расположением со стороны начальника Козерога. В этом проявляется присущая Козерогам любовь к традициям и преклонение перед авторитетами, титулами и знатным родам. На поощрение Козерог не очень щедр, зато заслуживший прибавку работник всегда получит причитающийся в срок. Козерог-начальник настолько скромен, что при малейшем упоминании о его достоинствах уши у него полыхают. Будучи чрезвычайно ответственным, он подчас забывает о самых насущных нуждах, о еде и отдыхе. Козероги предпочитают темный костюм и белую рубашку с галстуком неброской расцветки. Если он носит наручные часы, то обычно классической формы на кожаном ремешке. Некоторые козероги любят старинные карманные часы. Под стеклом на его письменном столе часто можно увидеть фотографии родственников. Таков или приблизительно таков, с небольшими вариантами, Козерог-начальник. Он не станет попусту тратить время, да и вам не позволит. Он всегда найдет, чем занять своих подчиненных. Если Козерогу-начальнику не нравится что-то в его подчиненных, он редко сделает им замечание, просто отметит этот недостаток про себя или отреагирует на него поднятой в недоумении бровью. Козерог не любит, когда подчиненные ему женщины употребляют яркую косметику и духи с сильным запахом. В мужчинах он не одобряет бороды и длинных волос, а также слишком вольной или неопрятной одежды. Не бойтесь говорить в его присутствии о своих близких и о вашем к ним отношении. Он это оценит. И самое главное, следите за собой и своими манерами. Будьте сдержаны на язык, расторопны и исполнительны. И никогда, слышите, никогда не обращайтесь к нему по имени, даже при самых теплых отношениях в присутствии посторонних. Если вы будете соответствовать всем этим требованиям, Козерог будет относиться к вам как к родному, и вы проработаете с ним долгие годы или столько, сколько сами захотите. Козерог подчиненный. «Если бы кое-кто не совался в чужие дела, — хрипло проворчала герцогиня, — земля бы вертелась быстрее». Приглядитесь к своим сослуживцам. Выделить среди них Козерога нетрудно.